Капитан Дукас появился рядом, поглядел на наши труды, ушел в броневик. «Что за дерьмо?» — спросил кто-то. Я обернулся сначала на голос. Солдаты рассыпались по площади, наставили оружие вокруг. А на балконе второго этажа дома маячило нечто странное. Худой металлический скелет с парой ребер и полой головой, подмигивающий двумя алыми глазами. Рук у скелета было четыре, двумя держался за край ограждения, две сложил за голову. Ног не видно. «Не стреляйте, это доктор!» — крикнули слева. «Поймаем, пойди его поймай, стажер, не спи!» — толкнул меня в плечо Джек. «Что это?» — спросил я. «Потом объясню». Скелет уставился на нас, солдаты глазели на него, а мы с Джеком лихорадочно крепили стропы на ящик. Подсадил Джека наверх, тот быстро связал стропы между собой, утянул меня к себе. «Когда подведу стрелу крана, просунешь крюк посередине и контролируй, чтобы стропа натянулась. Если все натянется, говоришь мне и спрыгиваешь с ящика». Сам Джек прыгнул на грузовик, схватил пульт на длинном проводе. Стрела крана зависла над контейнером, я подал стропы. Кран пополз назад, стропы натянулись. «Готово, прочь», — махнул рукой Джек, сгоняя меня с ящика. Я сел на край, пачкаясь в слизи, свесил ноги, осторожно спрыгнул. Ящик пополз вверх. «Стажер, прими груз». Вдвоем мы опустили ящик в кузов, теми же стропами закрепили к бортам. Солдаты заволновались, начали перестраиваться. Вдалеке, на окраине города, раздался гулкий перестук пушечных очередей. Солдаты рассыпались по площади, ткнули стволами автоматов в небо, перевернулась и уставилась в небо башня броневика. «Вы закончили?» — выскочил из кабины дядюшка Сью. «Что там происходит?» — спросил Джек. «Это сраная ловушка». Дядюшка Сью бросился помогать крепить груз. Протянуть стропу, закрепить в захвате, провернуть трещотку, пока стропа не затянется, перейти к следующей. Я бросился помогать, сбил руки, но успел натянуть крепление с одной стороны, пока Джек и дядюшка Сью закончили с остальным. Надо побыстрее убираться отсюда. Джек нервно глянул в небо. Темная тень промелькнула в небе. Я поднял голову и уставился на дракона. Дракон вцепился четырьмя когтистыми лапами в край небоскреба, вверх хвостом, головой вниз, повернул костистую тощую шею, на нас нацелилась треугольная морда и взгляд огромных, величиной с блюдца, глаз, большой дракон, крылья мелкие только, не для полета, для полета ему два горба в районе плеч, блестящие металлом, куски металла проглядывали из дракона то тут, то там, даже из головы торчали короткие металлические стержни, кибернетический дракон распахнул пасть, полную стальных зубов, зашипел, как кот. Я ощутил, что у подкашиваются ноги. Солдаты вокруг броневика попадали где стояли, возились в пыли, пытаясь подняться. С визгом стартовала ракета с направляющих, забив площадь липким серым дымом. Дымная струя изогнулась, впилась в раскрошенный бетон небоскреба, расцвел огненный цветок. На площадь осыпался водопад стекла и пыли. Сука! Шатающийся из стороны в сторону Джек свернул стрелу крана, поднял гидравлические упоры. «Стажер, что стоишь, в машину?» Грузовик двинулся, набирая скорость. Я бросился к двери, ведущей к кабине, придерживаясь за край борта, машину нещадно трясло на кусках бетона, усыпавших площадь. Заполошная стрельба, дракон пикирует вниз, приземляется на площадь. Разбегаются солдаты, двое не успевают. Дракон взмахивает тонким хвостом, подсекая им ноги, и мотает башкой, перекусывая одного за другим. Тягуче, плавно разворачивается, подхватывает следующего солдата клыком и мигом раздирает человеческое тело. Башенка броневика разворачивается, пушки бьют в упор, струи пламени летят из казенников, трассеры упираются дракону в грудь, разлетаются в клочья ошметки шкуры и серого мяса, выплескивается фонтан густой, как кисель, крови, облако тусклых искр бьет наружу из туши, перебита шея, голова падает вниз, стартует вторая ракета, уходя в небо. В кого стреляют, ведь дракон мертв. Удар, машину качнуло, я потерял равновесие и вывалился на землю, вниз, свалился на землю боком, вышибло дух, прокашлялся, уперся руками, попытался подняться, глядя на удаляющийся борт грузовика. Взрыв, ощутил себя лежащим на земле. Второй раз подняться было тяжелее. Пока валялся, обстановка изменилась. На площади кипел бой. Солдаты отбивались от мерзкого вида тварей, отдаленных родственников дракона. Такие же чешуйчатые, с торчащим металлом и хвостами. Гуманоидные, перемещались на двух ногах, когтистыми руками рвали солдат на куски, и сразу же пихали куски в треугольные пасти, давясь плотью. На краю небоскреба сидел очередной дракон, побольше того, которого расстреляли недавно. Выглядел второй дракон совершеннее, чем первый. Металл не торчал из него кусками, оказался продолжением тела. Крылья короткие, лапы развитые, когти меньше. Глаза светились чужим, отвратительным разумом. Меня передернуло. Поискал глазами броневик, и лучше бы этого не делал. Броневик доламывал еще один дракон, здоровенная тварь, отличающаяся длинными лапами и мощным телом. Ухватился за башню, когти с натугой погрузились в металл, потянул наверх. Башня оторвалась от корпуса машины с громким печальным звоном, брызнули искры. В образовавшиеся отверстия рванули ящерицы, раздалась стрельба, глухо ухнул взрыв, из дыры наружу повалил дым. Экипаж подорвал себя гранатой. Пора сваливать отсюда подальше. Не успел, конечно же. Удар сзади швырнул меня на землю, и наступила тьма. Глава 7. В себя пришел отвратительно свежим, как огурчик. Сразу вспомнился бой и отламывающий башню броневика дракон. Попытался двинуться, не смог, тело было надежно зафиксировано. Двигать получалось только головой. Огляделся. Я лежал в захламленной комнате. Стены заросли пылью, на полу нанесло земли, по углам растет зеленовато-черный мох. В разбитое окно проникал свет луны, пахло гарью. На улице слышались шумы, большое существо топало по мостовой, шумно дышало. Мимо прошла тень гигантской головы дракона, запахло ванилью и машинной смазкой. Вывернув голову, попытался понять, что мешает двигаться. Поймала меня тварь, называемая доктор. Скелетообразный робот схватил сзади, плотно прижившись к спине, запястья и локти в захватах, прикованные к рукам доктора, такие же захваты на бедрах и щиколотках, на поясе стальной обруч, чутко сжимающийся и разжимающийся в такт моему дыханию. Громкие крики на улице, заполошная стрельба, жуткий вой. Вой стал торжествующий, стрельба стихла, раздались крики, перемежаемые отвратительными влажными шлепками. Тишина, укол в шею, темнота. Второй раз пришел в себя под утро. Ничего не болело, в теле царило ощущение отдохнувшего, выспавшегося человека. Хотелось вставать, улыбаться, пить и есть, а потом вершить великие дела. Дернулся. Движением ничего не мешало. Перекатился по полу. Доктор, поймавший меня, лежал, раскинув руки и ноги, запрокинув пустую голову. Глаза на черепе погасли. Встал, приблизился, пнул осторожно в ногу. Нога твари мотнулась со скрипом по полу. Что бы это ни было, оно мертво. Или сдохло, или аккумулятор сел. Кстати, а почему тут столько слизи? Белесые, застывающие прямо на глазах комки. И спина у меня вся в слизи, под курткой. Стащил флиску, сунул руку назад, и натолкнулся на металл. Что за хрень? Сунул руку за спину, снова металл. Что-то округлое, трубочки какие-то. Попытка оторвать это от тела не увенчалась успехом. Стало больно. Осколок прилип, что ли? Это слизь клей, доктор, будь он неладен, приклеился на меня перед тем, как сдохнуть. Намертво приклеился, движением не мешает, пока руку назад не сунешь, и не поймешь ничего. Подобрал с пола осколок стекла, протер рукавом куртки, прислонил к стене. В получившемся зеркале попытался рассмотреть спину. На спине сидел металлический паук, запустивший щупальца глубоко в тело. В голове помутилось. Я пошатнулся, и резко, рывком, пришел в сознание. Мысли стали ясные, кислый привкус во рту исчез. Крутясь перед импровизированным зеркалом, попытался рассмотреть неожиданное украшение подробнее. Итак, металлический паук тянется через весь позвоночник от копчика до начала шеи. Трубчатое блестящее тело, покрытое мелкой гравировкой, сегментированное, плотно прижимается к коже, диаметром небольшим. В районе лопаток корпус паука утолщается. Из тела выходят лапки-трубочки, числом 8, тонкие, входящие в тело под кожу. Заорал я. Что это за херня? Снимите ее с меня. Желание выбрать камни поострее и свалиться на них спиной с размаху пропало в наступившей ясности сознания. Не ори, предупредил паук, а то отключу голос и накачаю снотворным. Я еще раз попытался грохнуться в обморок, но не получилось. Сначала сознание помутилось, потом рывком наступила полная ясность мыслей. Готов общаться? Ты что такое? Информация закрыта. А ты? Я человек. Попал сюда с земли. Зовут Мирослав. Ценная информация. Что ты такое и откуда взялся на мою голову? Информация закрыта. Осознал себя бродящим по этому городу. Увидел машины, подошел ближе. Увидел, как тебя пытается сожрать драконит. Отвернул ящерица тупую башку и забрал тебя с собой. Санитар переместил меня на твое тело. Зачем? Информация закрыта. Я сел к стене и попытался расслабиться. Да, на моем теле сидит металлический паук и разговаривает со мной в моей голове. Да, я сижу в разрушенном городе, где кибернетические драконы только что разнесли вооруженный отряд наемников. Да, я езжу между миров на машине с ядерным двигателем. Ау, где вы, санитары? Скоро пейзаж перед моими глазами поблекнет, и возникнет больничная койка и доктор со шприцем, который расскажет, как меня откачивали. Я сошел с ума, не мечтай, давай отсюда выбираться. Хорошая идея, как это сделаем? Сначала пойдем к плантации хлебных деревьев, поедим, наберем еды в дорогу, потом напьемся воды, потом двинемся к границе города. Там находим транспорт и выбираемся на дорогу. Ты знаешь о дороге? Знаю. А драконы? Ящерицы еще сутки будут трупы доедать. Вставай, Мирослав. Охнув, я поднялся на ноги. Что у нас с собой? Ревизия показала, что у нас в наличии куртка Флиска, одна штука, штаны, одна штука, берцы, две штуки, пистолет, одна штука, две запасные обоймы, третья в оружии и патрон в стволе, маленький фонарик, мультитул, ключ от каморки в гараже 236, штаны и куртка в пыли и крови, у правого берца начала трескаться подошва, нужно найти оружие, не думай даже, предостерег паук, все оружие на площади, а там дракониды, нужно убраться отсюда подальше, выглянул на улицу, никого, бегом к плантации, Мирослав, приказал голос, ослушаться я не посмел, ноги сами понесли вдоль улицы, пробежал пару перекрестков, остановился в саду деревьев с круглыми листьями, с веток которых свисали булки. Рви плоды и ешь. Нужна минимум один алый, с белком, два белых, с жирами. Я запихивал булки в рот, глотал, не чувствуя вкуса. Вода в фонтане. Напился. Снял куртку, положил туда три алых булки и шесть белых, добавил пару синих и пару золотых. Завязал рукава, получился импровизированный рюкзак. После, направляемый пауком, зашагал к окраине города. По пути забрался в приземистое здание, названное аптекой, внутри которой нашел бочки с пиявками. Серо-стальные, с открытыми крышками, заполненные белесой слизью. Внутри на подставках разложены тонкие синевато-черные ампулы размером с мой большой палец. Внутри ампул виднеется шевеление, что двигается, не разобрать, стекло мутное. Бери 10 медицинских симбиантов. В карман положи. Бери еще две колбы с витрины, заполни водой в фонтане. Меня заметит. Сказано ж, все дракониды заняты. Обед у них. Из белесой слизи я достал 10 ампул, разложил по карманам. Со стойки забрал две треугольные колбы по литру каждая, заполнил водой из фонтана. Намародеренное добро сложил в куртку, связал рукава. Получилась сумка, которую я повесил на плечо, и двинулся дальше по улице, выбирая дорогу поближе к домам. С неба проглянуло тусклое солнце, осветило город, и скрылось. Начал накапывать противный дождик. Быстро в здание направо, сказал паук. Шум мотора я услышал уже позже. Это же наши. Забывшись, сказал вслух. Попытался остаться на месте, но ноги не послушались. Я скрылся в дверном проеме, затаился среди груды обломков. Если ваши, выйдем к ним сами. Гул мотора стал громче. Я осторожно выглянул наружу, через открытое окно. По улице катил джип. Не наш, наш с пулеметом и сержантом, это другой, незнакомый. Маус, с закрытой кабиной, на крыше оружейная башенка с пулеметом в окружении одноразовых гранатометов. Стекла тонированные, экипажа не видно. Джип двигался по направлению к центру города. Я уже было поднялся, чтобы заорать, замахать руками, просить спасти и снять гадость на спине, но конечности стали ватные. Лежать, приказал паук, я от тебя все равно избавлюсь. Позже. Сейчас надо выжить. Да что ты ко мне привязался? Крикнул я, и меня услышали. Джип остановился, качнувшись на подвеске. Открылись двери, наружу выбрались пара солдат и офицер. Дурак совсем. Скоро тебя снимут. Я за тебя думать буду. Только что в этом городе сожрали целый отряд, хруст костей на всю округу. А эти разъезжают по улицам как ни в чем не бывало. Не кажется ли тебе ситуация странной, Мирослав? Я осекся. «Эй, в развалинах, выходи давай!» — крикнул офицер. «Выходи! Руки держи перед собой! Выходи!» Паук вздохнул. Солдаты обступили с двух сторон. Незнакомые, в отряде капитана Дукаса люди вооружены чуть иначе, и амуниция другая. Похожие, конечно, бронежилеты, рации, наушники, шлемы, очки, но автоматы отличаются по конструкции. Офицер не вооружен, даже ножа на поясе нет. Очки с прозрачными стеклами болтаются в нагрудном карманчике, на голове темный ежик редеющих волос, лицо мелкое, не запоминающееся. Гладко выбрит, водянистого цвета глаза смотрит равнодушно. «Кто такой?» «Я был с отрядом капитана Дукаса. Мы, это, ну, стажер, занимался перевозкой грузов. Дядюшка Сью из гаража на Аркаиме, транспортный комплекс Варшавянка». Офицер слушал внимательно, подбадривая покачиванием головы. «Я внезапно ощутил к нему симпатию. Классный же дядька. Выслушает, посадит меня в машину и увезет из этого места к дядюшке Сью. Получу, конечно, по первое число, но не надо будет топать по городу и прятаться от тварей. А там к доктору Паулю на операцию, паука снимут, и... Ничего, теперь все твои неприятности кончились», — доброжелательно сказал офицер, и добавил, ничуть не изменив тона: «Замри». Я замер, понимая, что не могу ослушаться приказа. Водянистые глаза внезапно стали большие, огромные, размером с блюдца, налились зеленью и заняли все мое сознание. «Отойди к стене», — стал командовать офицер. «Достань пистолет, приложи дуло к виску, нажми на курок». Я сделал как приказано, покорно отошел к стене, достал оружие, приложил дуло к виску и нажал на курок. Курок сухо щелкнул, вставая на боевой взвод. «Что такое?» — не понял офицер. «Давай, жми на курок». Я нажал еще раз, короткий щелчок, указательным пальцем. Я снова сделал как сказано, курок подался под пальцем, сухо щелкнул. «Не ожидал». Очнулся паук. «Мирослав, это человек со сверхспособностями. Да сам уже понял. Сейчас я возьму контроль над телом, пристрелим сначала солдат, потом его. Готов? Жаба, ты придурок». Из машины высунулся водитель. «Между ног у тебя курок. Скажи, пусть на спуск жмет. Я маг», — гордо сказал офицер. «Ничего я не понимаю в ваших». Сначала водителя, перевернув пистолет, начал стрелять. Два выстрела. Падает из двери Мауса водитель. Отступаю на шаг назад, смещая оружие, жму на спуск, дергается назад голова правого солдата. Следующий выстрел, падает в пыль левый солдат. Последняя пуля разносит голову мага-офицера. В зеленом озере появляется маленькая дырочка, заполненная кровью, затылок взрывается искрами, и глаза офицера приобретают обычный вид. Самодовольные, водянистые глазки, в которых не успела отразиться смерть. Руки как чужие. Бросаюсь к машине, водитель пока живой, шарит руками у себя на груди, достает ампулу с медицинской пиявкой, давит большим и указательным пальцем. На пропитанную кровью одежду падает толстая гусеница, разворачивается, прожигает ткани и впивается в кожу. «Стреляй». Выстрел, голова водителя бьется в землю, под затылком расплывается красное пятно. «С тел ничего не брать, бегом отсюда». Я начал перебирать ногами, уходя от места боя. Включился не сразу, но, когда надо мной промелькнула темная тень заходящего на посадку дракона, резко увеличил скорость. Нырнул в темный проем дома, забился в угол. Пожаловали. Дракон спикировал на машину, потоптался, обвел взором побоище и склонил голову к трупам. Принюхался к водителю, потом к магу-офицеру. Пасть метнулась вниз, хруст, откусил половину тела, запрокинул голову, глотая кусок. «Вот же мерзкая тварина! Что это?» — невольно спросил я. «Биомех. Наделали на свою голову». «Кто?» «Информация закрыта. Шевели ногами, Мирослав, или я пойду за тебя». Я шевелил. Зрелище пожирающего трупы дракона крайне мотивировало убраться отсюда подальше. Так вот она какая обочина. Сюда не на броневиках приезжать, на танках целым отрядом. И с поддержкой с воздуха. Интересно, что ценное было в ящике, найденном капитаном Дукасом. Оправдывает ли добыча вот такую экспедицию? Завернив то здание, надо обыскать. Что там? То, чем расплатишься за проезд. В этом доме создавали семена продуктовых деревьев. Что-то да осталось. Откуда ты знаешь? Информация закрыта. Дом представлял собой двухэтажное строение округлой формы, с вытянутыми окнами. Остроконечная крыша уцелела, а вот ведущие в здание ворота рассыпались под воздействием бегущего времени. Улицы и видимый внутри здания участок пола оплетали корни растений, под стенами росли знакомые деревья с круглыми листьями, только без плодов, и как бы меньше размером, не такие убедительные, наверное, дикие. «Достань ствол», — вдруг сказал мой невольный попутчик, — «прицелься вот туда, руки расслабь, кому сказано, мешаешь». «Так, еще раз, успокойся, глубоко вдохни, выдохни и расслабься. Пистолет в моих руках поехал левее, чуть ниже, наведясь на неприметный участок стены слева двери. «Вот так», — похвалил паук, — «еще три раза сделай, нам надо привыкнуть к оружию». «Что ты делаешь, Мирослав, успокойся, я в тебя уже лошадиную дозу успокоительных вкачал». «Что? Что ты сделал? Эта проклятая тварь на спине накачивала меня наркотиками, и сейчас продолжает?» Я осторожно сдвинул ноги вместе, оглянулся, ища подходящий камень, расслабиться в ногах и рухнуть спиной на него, как показывал тренер по самбо в школе. «И будь что будет, будет больно», — сказал голос. «Успокойся и выслушай, пожалуйста». Просьба от голоса, нагловатого, самодовольного, оказалась столь неожиданна, что я замер. «Ты хочешь жить? Чтобы выжить, тебе надо выбраться из города. Твои нервы идут в разнос, руки дрожат, ноги не ходят. Ты устал и был ранен. Что мне оставалось делать? Нельзя накачивать меня наркотиками». Недолгое молчание было мне ответом. «Понял тебя, Мирослав», — ответил паук. «Давай так сделаем. Я никогда без веской необходимости не стану применять вещества, модифицирующие поведение. Договор, договор», — с облегчением сказал я. «Вслух не обязательно, достаточно подумать, я пойму. Теперь возьми две капсулы с пиявками и сунь за спину. Нащупай там выступ. Вот так, отпусти». Негромкий щелчок. «Что ты сделал? Медицинские симбианты. Вдруг нас ранит, два раза сможем вылечиться». «Успокоился? Теперь потренируйся с оружием. Ты обозначаешь цели и расслабляешься, стреляю я. На десятый раз у меня получилось резко выхватить ствол и прицелиться в нужную точку. Ощущения необычные, будто все стало четкое, понятное. Вот точка, глаза чуть сужаются, не отпуская ее. Руки сами достают оружие, выносит пистолет на прицельную линию, палец прижимает спуск, прицел, выстрел. Неплохой результат. Теперь пошли в здание, обшарим тут все. Не без опаски я вступил под заросшие растительностью своды. Под ногами шуршали сухие корни и опавшая листва, стены в пыли и грязи. Потолок держится, не обвалился, на нем потускневшие рисунки, уже и не разобрать какие. Вдоль стен стоят бочки высотой в человеческий рост, каменные, из стен в них заходят трубы. Бочки разбиты, внутри переплетение корней и пыль. Стоп, тут уже пошарили. Это солдаты капитана Дукаса. Две цепочки отпечатков ботинок в пыли, смазанные следом от волочения чего-то тяжелого. Ботинки с высоким протектором, как мои берцы. У них был неудачный день. Бурые пятна крови я заметил чуть позже. «Ствол не доставай», — предупредил паук. «Делай вид, что ничего не замечаешь. Не дергайся». «Не замечаю, что? Двух хитрожопых ящериц на втором этаже. Ты же говорил, что все ящерицы заняты на площади. Видно, не все. Иди потихоньку ближе, гляди в потолок». Я вспомнил гибкие тела, напичканные металлом, и треугольные пасти, впивающиеся в человеческие конечности. По телу пробежал легион мурашек, рука сама потянулась к пистолету. «Не дергайся». Я медленно пошел к лестнице на второй этаж. Широкая лестница, по которой вверх вились корни, с перилами, ведущие на балкончик. Туда же вели следы. Вот люди дошли сюда, двое. Остановились, один прикрывал другого. Потом отпечатков нет, зато корни в этом месте разодраны и отброшены в сторону. Немного крови, капельки. Беззаботно поднял голову вверх, повернулся назад, к выходу. «Теперь», — сказал паук. Я развернулся вокруг своей оси, выхватывая пистолет. Выстрел, звук отразился от потолка и впился мне в уши. Драконит, оказавшийся в паре шагов от меня, проглотил пулю, захлопнул пасть, посмотрел обиженно и свалился ничком. Три выстрела, один за другим, второй драконит выронил дубинку и скатился по лестнице. Их тут двое было, двое. Видишь, маленькие какие, худые, несчастные, все в шрамах. В стаю не взяли, прогнали. Вот они тут и засели. Приблизился, с пистолетом наготове, осмотрел тела, страшноватые. Чем-то похожи на драконов, вытянутые, гибкие, кожа похожа на змеиную, и в самом деле усыпана множеством шрамов, от больших до маленьких. Голова треугольной формы, вытянутая вперед, нос слился с верхней губой, глаза упрятаны под бровями, закрыты желтоватой пленкой. Худые, суставы конечностей большие, на них выступают тонкие, блестящие нити металла. На груди тоже металл, сетчатая жилетка, проникающая под кожу, по центру овальное утолщение, круглый металлический блин размером с кулак, два блина поменьше на лбу, как рожки. Одежды не носит, половые признаки. Это самки? Нет, у ящериц все запущено. Если хочешь, позже объясню. Руководствуясь указаниями паука, обшарил бочки, забравшись в глубину здания. Большая часть бочек разбита и заплетена корнями. Трубы, выходящие из стен, рассохлись и крошились под пальцами. Удача улыбнулась через час обысков. Из уцелевшей бочки я достал три продолговатых цилиндрика с металлическим отливом, покрытых тонкой гравировкой. На ощупь гравировка казалась глубже, чем на деле. Поверхность семечка плыла под пальцем. «Руками не трогай, если не хочешь в дерево превратиться», — сказал паук. «Тут должны быть контейнеры для переноски. А, вот они. В каждый контейнер по одному семечку». Добычу разложил по маленьким колбочкам с завинчивающейся крышкой и покинул здание. К вечеру я, или уже мы, выбрались к окраине города. Поужинал плодами, тщательно пережевывая куски и запивая теплой водой, завалился спать на свернутую куртку. «Надо идти дальше», — разбудил меня паук. «Кстати, называй меня Мира». «Что?» — не понял я спросонья. «Имя паук не подходит. Называй проще. Мира достаточно». На окраине города раскинулись заброшенные сады хлебных деревьев. После них город давила серая трава, наступавшая со склонов холмов, а далеко-далеко впереди мелькали огоньки мчащихся машин. «Дорога. Километров 50», — сказал паук по имени Мира. «Дойдем, не спеша. Еды наберем», — бодро предложил я. «Тут ничего брать не станем. Местные брали, и видишь, кем они стали». «Кем?» «Присмотрись». В глубине сада различалось движение. Я всмотрелся, но ничего не видно, слишком далеко. Короткая резь в глазах, изображение придвинулось. Два существа обирали хлебное дерево, пугливо озираясь. Гуманоиды, прямоходящие, хотя в настоящий момент и согнуты в три погибели. Тело покрыто шерстью, с головы свисают косматые волосы, мощные мохнатые ляжки, сутулые спины, длинные, до земли руки. Рядом стоит корзина на плетеном ремешке, куда существа складывают свою добычу. Внезапно одно из существ обернулось, явив морду. Глубоко посаженные глаза глядели на мир беспомощно и в то же время зло. Вмятый нос, узкие скулы, тяжелый подбородок, низкий лоб, заросший шерстью, с которого свисает косматая шевелюра, небольшие груди с острыми сосками, оба существа женского пола, обезьяны, слишком похожие на людей. Имеешь в виду, что это бывшие жители города, они самые. Двигаемся краем сада, выйдем к дороге, поймаем транспорт. Они нас заметят, но не сразу. К городу они по своей воле не ходят, если главные не зовут. Главные — это драконы, верно, но главным обезьяны ни к чему. Им люди нужны. Зачем? Драконы — биомеханические существа, созданные из осужденных преступников. Для существования таким, как они, нужны человеческая плоть и кровь. Это оружие войны, Мирослав. Жрать обезьян бесполезно, внутренние контроллеры обезьян за людей уже не признают. Я решил пока что воздержаться от вопросов. Каждый новый вопрос тянул еще десяток следующих. Драконы, биомехи, преступники, война. Все смешалось в голове. Идем краем сада, выходим к холмам, двигаемся, пока не устанешь. Потом, стой, а что такое внутренние контроллеры? Это же компьютер, можно и так сказать. А ты тогда кто? Ты тоже компьютер, получается, ты и меня переделаешь. Я стану драконом, ты завтраком для дракона станешь, если не уберешься отсюда к следующему утру, ответил паук. Называй меня Мира, Мирослав. Глава 8. Выбраться из города труда не составило. Я прокрался краем хлебного сада, таясь в тени деревьев, выбрался к бесплодным холмам, зашагал по серой траве. На вершины холмов не забирался, двигался по склонам. Сначала затаиться, осмотреть местность. Потом быстрое перемещение до следующей точки. Опять затаиться, изучить местность, наметить следующий участок маршрута. Передохнуть, и очередной рывок. Привал, объявил Мира. Как только небо начало темнеть, ищем место для ночевки. Устроился в ложбинке между двух валунов, обросших серой травой. На ощупь трава казалась мягкой, теплой, а на вид пожухлой. Вытоптал землю внутри ложбинки, расстелил на земле флиску, поужинал хлебными плодами, запил глотком воды. «Спать», — сказал Мира. «Завтра с утра рано вставать и идти дальше. Дорога недалеко». Проспал я недолго, проснулся, словно меня подбросило, но двигаться не получалось. «Готовься к бою, тут обезьяны. Они нас нашли, подтвердил Мира. «Их немного, 7 штук, перестреляем обезьяны и уходим к дороге. Съешь алого и золотого плода». Я сделал как сказано, достал пистолет, затаился. «Близко к себе не подпускай, предупредил Мира. «Бей на дистанции 10 шагов, целься в корпус. Убежать не должна ни одна. Кто убежит, приведет сюда стаю. Стая все равно придет, услышат выстрелы, но позже. Мы уже доберемся к дороге и помашем им ручкой». Между двух валунов показалась страшная морда с горящими алым глазами. Ниже морды возник наконечник копья, обожженный на костре. Выстрел, обезьяна откинулась назад, вскочил на валун. Обезьяны собрались вокруг моего убежища полукольцом, направили самого смелого, который только что расстался с жизнью. Снял двух, потом на меня обрушился град камней. Пришлось спрыгнуть на землю, прикрываясь валуном. Минус три. Остальные бросились в атаку, растягивая меж собой сеть. Облака размело ветром, на землю упал бледный свет луны, и я разглядел, что все обезьяны самки. Рука чуть опустилась. «Стреляй!» Два выстрела, два трупа. Две оставшиеся обезьяны запутались в своей же сети, покатились кубарем. Подошел ближе, наставив на них оружие. Тут есть кто-то еще, вмешался в мою голову голос паука. «Мирослав, убивай обезьян быстрее и беги отсюда!» Свет луны скользнул дальше, покачнулся, как вода в стакане, и позади обезьян вышел драконит. «Поздно! Тварь побольше тех, что я прикончил в городе, и даже больше тех, которые атаковали нас на площади. Гуманоидная, метра два ростом, пальцы на руках кончались загнутыми когтями, блестевшими металлом. Ноги бугрились мышцами и блестели металлической нитью. Грудь раздалась шире, обзавелась тройкой стальных блинов, один над другим. Края блинов змеились трубочками, которые ныряли под плотную серую чешую. Треугольник морды вытянулся дальше, на глаза наползали металлические очки с большими черными стеклами, соединяясь тонкими нитями с рогами на лбу. Драконит одежды не носил, и оказался мужчиной. А вого каким мужчиной! Как же Мира его проглядел-то! Я опираюсь на наши органы чувств. Мирослав, ушей, глаз и носа у меня нет, как понимаешь. Тварь пряталась в режиме маскировки. Это не рядовая ящерица, это офицер. Тварь оскалилась мне в лицо. «Положи оружие и будешь жить», — неожиданно произнес механический голос. «Ты разговариваешь?» Я отступил на шаг. Две уцелевшие обезьяны отползали, тихо поскуливая, в ужасе глядя на то меня, то на драконида. «Врет, сожрет тебя, ты меня понимаешь, человек? Положи оружие и будешь жить. Какие у меня гарантии?» — спросил я, чтобы потянуть время. «Правильно, мое слово, мне нужен слуга, мяса достаточно, я не хочу быть слугой», — ответил я, — «мне нужно дойти до дороги, я могу заплатить». Драконит зевнул, посмотрел на меня, — «мяса достаточно, нужен слуга, твое желание изменится, человек». С этими словами он сделал шаг ко мне, и я начал стрелять. Голова, грудь, голова. Драконит дернулся от попаданий, полетели искры. Морда гигантского ящера исказилась с края. Пуля сорвала чешую, под которой тускло блеснул металл. Покачнулся, сделал шаг ко мне, протягивая руку. Три выстрела, в правую ногу, тварь на следующем шаге повело в сторону. Еще три выстрела, пули рвут мясо, которое мгновенно нарастает снова. Патроны кончились, бесполезно, у него регенерация, нужно оружие мощнее. Убери оружие. Драконит подошел вплотную. Голос доносился из маленького динамика, закрепленного на шее слева. «Убирай». Я убрал пистолет в кобуру. «Садись», — приказал драконит. «Не вздумай повернуться к нему спиной». Я послушно сел на край валуна. Был водителем машины, получил на спину паука с искусственным интеллектом, а скоро стану слугой мерзкой, будто из кошмарного сна вынырнувшей твари. Какая меня ждет карьера дальше? Если хоть на секунду задумаешься о том, что ты его слуга, и впрямь станешь ему служить. Вот как эти. Дайте ему еды. Ближайшая ко мне самка поднялась, обежала меня по кругу, вернулась с плодами хлебного дерева и колбой с водой. Ешь, пей. Драконит, казалось, утратил ко мне интерес. Большого труда мне стоило принять от обезьяны алую булку и колбу с водой. Обезьяна враждебности не проявляла, попискивала, трясла руками, излучая дружелюбие. После поскакала в сторону, вернулась с вязанкой хвороста, сложила костер. Драконит повел лапой в сторону сложенных горкой ветвей, вспыхнуло пламя, лизнуло ветки, потянулось вверх, к ночному небу. «Ты устал, человек, можешь отдохнуть до утра, утром пойдем в город, тебе понравится мое жилище». «Молчи», — предостерег меня Мира. Самка сбегала в темноту, вернулась со свертком ткани, с которого капала густая темная жижа, протянула хозяину. Драконит открыл пасть, полную металлических зубов, сунул туда сверток, тщательно прожевал, сглотнул. Металлические рога на лбу вспыхнули мягким зеленоватым светом и медленно погасли. «Почему ты молчишь, человек?» Я откашлялся, показал на горло, изобразил на лице страх. Труда это не составило, меня начало потряхивать на камне. Навалилось странное оцепенение, руки и ноги стали ватными, глаза сами по себе следили за драконидом. «Очнись!» В моей голове будто ударил колокол, оцепенение на время отступило, но навалилось вновь, исподволь, вползло в тело на мягких лапках. «Не бойся, человек, я люблю своих слуг!» Драконид отвернулся, уставился на вторую выжившую обезьяну, так и ползавшую на земле. Обезьяна замерла, не смело поднялась, подошла ближе, встала на колени. Драконид подошел к самке, принялся ее гладить. Самка поскуливала тихонько, в глазах застыл ужас и надежда, устремленная на меня. А меня трясло так, что с трудом удерживался на камне. Происходящее выглядело, да мерзко это выглядело. Когтистые лапы драконида оставляли красные полосы на шкуре, но обезьяна не двигалась, наоборот, встала на четвереньки, выставив задницу. В скулеж боли вплелись нотки радости, живое существо испытывало счастье от того, что его распускают на лоскуты. Драконид тоже кайфовал, стоял ко мне спиной, и медленными движениями руки полосовал спину самки. Вся его поза выражала крайнюю степень экстаза, короткий хвост мерно подергивался, бил по мускулистым бедрам. «Боль есть добро, человек, у-у-у», завыла в удовольствии самка. Во рту стало кисло, а в голове плавал туман. «Не блевать, достаем из кармана семя». Трясущимися от ужаса и отвращения руками я полез в карман. Пальцы не слушались, тряслись. Слава тому, кто придумал липучки. С пуговицами не справился бы. Вытаскиваем из контейнера, поливаем водой. Держим, пока не ощутишь тепло. Потом возьмем пистолет, влепим остаток магазина твари в спину и прижмем семя к открытой ране. Я попытался открыть контейнер и не смог. Руки бились крупной дрожью. Сильная тварь, даже меня сбивает. Старайся тоже, Мирослав, иначе будешь следующим. А когда он увидит твою спину, то тотчас сожрет, а то еще что похуже придумает. Я, знаешь ли, пока не всемогущ. Срывая ногти, открыл пробку. Вцепился в горлышко колбы, перевернул, залил семечко потоком воды, сжал в ладони. Семечко начало быстро теплеть. Пора. Глаза прицелились, руки выхватили пистолет, указательный палец выбрал слабину спускового крючка. Ствол на линии стрельбы прыгает, и вдруг замер, веревочки натянулись, зафиксировали мое положение. Выстрелы слились в один, я жал и жал на спуск, отправляя одну пулю за другой в спину драконида. А потом сорвался с места, и открытой ладонью припечатал обжигающе горячее семечко к начавшим затягиваться ранам на спине драконида. «На, тварина, назад!» От маха руки полностью увернуться не успел. Металлические когти распороли футболку на груди. Вспыхнула боль и погасла, слабость продлилась не больше секунды, на животе стало мокро. Драконид поднялся, развернулся в мою сторону, попытался сделать шаг. Получилось у него не сразу. Шаг, другой. Я заменил обойму. Странное оцепенение спало, полной грудью вдохнул свежий ночной воздух, скривился, ощутив запах ванили. «Экономь патроны, тварь уже мертва, отойди, замени использованный медицинский симбиант». Достал контейнер с пиявкой, легко открыл, сунул за спину. Пиявка покинула ладонь, опустил взгляд ниже. На груди футболка висела клочьями, под которыми стремительно затягивались три косых шрама. Одежда внизу в крови, моей крови, даже штаны пропитались бурыми пятнами. Драконид вдруг открыл пасть и начал верещать, тонко, как бензопила, мотая башкой из стороны в сторону. Упал на колени, запрокидывая руки назад, замер в такой позе, дрожа в напряжении. И внезапно тварь сдулась внутрь себя, как воздушный шарик. Чешуя лопнула, но крови не было, наружу полезли тонкие, извивающиеся корни. Драконид упал, продолжая съеживаться. Корни погребли существо в себе, шевелились, впивались в землю. Я зажал уши, чтобы не слышать тошнотворного звука разрываемой плоти. Короткая вспышка, показались языки пламени, сразу же истаившие дымом. И на земле перед костром лежал куст, в который превратилась тварь. Земля стекловатой, можешь блевануть на труп, только не касайся корней. Обезьяны завыли, подняв морды к небу, горестно, печально, упали, принялись кататься по земле. Израненная оказалась рядом с кустом, корень изогнулся, протыкая тело, вслед первому побегу бросились еще отростки. Короткий вой, и кустов стало два. Оставшаяся в живых обезьяна бросилась к холмам, оглашая окрестности заунывным воем. Пристрели ее, не успел. Короткая очередь пулемета, трассеры в ночи разорвали обезьяну на две части. Передо мной остановился Маус, на меня уставился сержант. «Стажер, во имя света!» — гаркнул он. «Как я рад тебя видеть!» Я только опустился на колени, глядя на шевелящийся куст. Распахнулась дверь, наружу выбралась Кира с винтовкой, осмотрелась. Подошла ко мне, рванула за плечо. «Приходи в себя, стажер, в порядке», — ответил я. «Устал немного. Кто тут был? Тварь, похожая на ящерицу. Большая, больше, чем на площади». Обезьяны ее слушались. Кира глянула на два куста, большой и поменьше, корни которых продолжали шевелиться. На ветке застыли очки драконида, обруч с двумя черными стекляшками. Девушка сплюнула, целясь в куст. Наш стажер ящерицу прихлопнул. Сержант показал большой палец. «Вот это везение! Чем ты его?» Стрелял в спину. Потом прижал к ране семя хлебного дерева. «Потратить семя на драконида? Ну, ты даешь, парень! Как вы тут оказались?» Бесцветно спросил я, лишь бы не молчать. Дядюшка сказал, что с места не двинется, пока не получит доказательства того, что ты погиб. Капитан Дукас орал, но тролля голосом не взять. Послали патрули, покатались по округе, услышали выстрелы и вопли, поспешили сюда. И вот мы тут, успели вовремя, как я вижу. Давай в машину и убираться отсюда, нам нужно потратить наши премиальные. Кира оглядела поле боя, попинала носком берца мертвых обезьян, задумчиво посмотрела на куст, и вдруг взгляд девушки полыхнул дикой, первобытной ненавистью. Прикрыла глаза, успокоилась, пришла в себя, подошла ко мне, потянула за плечо. «Вставай, убираемся отсюда, не поворачивайся спиной», — предостерег меня Мира. «Поздно. Что это за украшение у тебя?» — спросила девушка, отступая на три шага назад. Винтовку Кира держала в руках небрежно, нежно даже, направив ствол в мою сторону. Палец лежал на спуске. «Уничтожь этих двоих и садись в машину. Убираемся отсюда». «Что? Ты не понимаешь. Она может понять, что ты носишь на спине. Я не стану убивать их. Они же пришли спасти меня». Ствол пулемета развернулся в мою сторону. «Что там? А это сейчас стажер объяснит, где он взял Индика», — ответила Кира, беря меня на прицел. «И кто он сейчас такой?» Я вдруг ощутил прилив сил. Все вокруг стало ясным, понятным. Мир потерял краски и цвета, но обрел насыщенность. Четкие, выверенные движения. Не вставая с колен, упал на бок, перекатываясь под ноги девушки, потянулся к пистолету, выхватил из кобуры и выбросил в темноту. Надо мной развернулся ствол пулемета. Сержант соскочил с сиденья, выдергивая пистолет, но он выше меня, не видит, что происходит под бортом машины. А теперь меня закрывает девушка. Поднялся, отбивая ствол винтовки. Локтем блокировал удар приклада, цапнул Киру за пояс, выхватывая ее нож, и снова выбросил в темноту. «Зря. Я не стану убивать тех, кто приехал меня спасти. Эти люди рисковали собой, колеся вокруг чудовищно опасного города. Они ждали меня, вместо того, чтобы поехать домой и тратить деньги, пропуская кружки пива. Я слишком мало знаком с ними, и не готов назвать своими друзьями, но я не готов их убивать. Понял тебя, Мирослав. Пусть все идет как идет». Мир вновь обрел краски и насыщенность. Кира, прижатая к борту Мауса, осторожно высвободилась из моей хватки. Сержант продолжал держать меня на прицеле, его палец выбрал холостой ход спуска. «Что это было, Индик?» — ответила Кира. «Наш стажер умудрился подхватить Индика. Низший класс, видимо, поскольку мы еще живы. У тебя класс тоже невысок, самка. И что нам делать?» — спросил сержант. «Не знаю. Я тоже не знаю, но надо решать прямо сейчас. На вопли сбежится вся стая, притащит с собой ящериц, и нам не поздоровится. Вот хорошая идея, хоть и самка так себе. Сюда кто-то летит. Я слышу, что сюда кто-то летит», — сказал я. На небе занимался рассвет, и от города к нам двигалась темная точка. Сначала забрала повыше, а потом принялась снижаться, направляясь к нам. Сержант бросился к пулемету, повел стволом, присмотрелся. «Убираемся», — закричал он. «Кира, та хрень из города летит сюда». Я столкнулся глазами со взглядом Киры и увидел там вспышку короткой, звериной ненависти, быстро погасшую. Девушка изучающе посмотрела на меня, на мои руки, взглянула в лицо. «Садись в кузов», — бросила она, бросая винтовку в кабину. Я уселся на лавку, Маус взревел мотором, развернулся и заскакал по бугристой степи прочь отсюда, оставляя два шевелящихся куста и гаснущий костер. Крылатая ящерица спикировала к оставленному мной побоищу, потопталась на месте, потянулась мордой, не иначе как принюхиваясь, а потом вытянула шею к небу и округу потряс гулкий вой. Не понравилось, что с его дружком сотворили, крикнул сержант, стараясь перекричать шум набегающего ветра. Машина мчалась меж холмов, кузов трясло, я держался за поручни, а сержант развернул пулемет обратно по курсу. Ящерица прыгнула в воздух, расправив крылья, набрала высоту, сделала круг, другой, обнаружила машину, расправила крылья и ринулась к нам. Сержант начал стрелять. Трассеры пересекли курс дракону, тот увернулся, но сбился с траектории. Набрал высоту, пошел на второй заход, быстрее. Пулемет бил единой, безостановочной очередью на расплав ствола. Трассеры замелькали вокруг камнем падающего с рассветного неба дракона. Тот сложил крылья, сделал плавное, быстрое движение, уходя в сторону, сокращая дистанцию. «Мазила, дай мне, сержант, я...» Как я поменялся с сержантом на месте стрелка, я не понял. Вот сержант палит в дракона, сидя в кресле, приникнув к прицелу, а вот на его месте я. Вращаю тяжелый пулемет, упираясь ногами в педали. Руки лежали на рукоятках, спуск и режим стрельбы. Что за примитив? Расслабься, Мирослав. Дракон забрал выше, перегруппировался и снова ринулся на нас. Сейчас уйдет влево. Мира, казалось, полон презрения. Примитивное оружие. Но и тварь не венец технологий. Бей сюда. Резко жми на спуск. Резко. Пулемет задергался. Кресло подо мной завибрировало. Первая очередь. Пугнуть. Сбить с курса. А вторая очередь пришлась в то место, куда сместился дракон, избегая первой. И тварь проняло. Трассеры уперлись в то место, где шея соединялась с туловищем. Перечеркнули дракона пополам. Дракон словно на стену натолкнулась. Полетели большие синие искры. Гибкое, стремительное тело сжалось в клубок и понеслось вниз. Я уже обрадовался, что все кончено. Регенерирует. Дракон остановил падение у земли, взметнулся вверх и осмотрелся, приходя в себя. Увидел нас, расправил крылья, набирая высоту, а потом помчал за улепетывающим Маусом. Если мало, то добавим. Первая очередь пугнуть, вторая, посланная левее, впилась дракону в голову, разворотив морду. Дракон сделала кульбит, завершившийся падением на холм, прокатился по склону вниз, болтая по земле длинной шеей, замер, сдох, регенерирует. Дракон вновь взмыл над холмом, впереди показались силуэты броневика и рокота, с воем стартовала ракета, закручивая спираль. Избитый, дракон уже не успел увернуться. Посередине крылатого силуэта ярко полыхнуло, короткой злой вспышкой. Снежно-белый инверторный след ракеты повис в небе, солнце осветило дым оранжевым светом. Дракон замер, растянув крылья, и рухнул на землю, как мешок с картошкой. Вот теперь сдох. Из броневика высыпали солдаты. «На!» Сержант протянул мне свою куртку. «Одень быстро, увидит, что у тебя на спине, будут вопросы, и уйди с места стрелка». Я слез с кресла, накинул куртку, застегнул молнию. «Сиди тихо!» Дракона сбили. К нам спешил Макарий. «Доедем до него!» «Экий чудак с большой буквы М!» Оживился Мира. «Мак, что ли?» «Ты с ума сошел?» Кира высунулась из окна. «В городе такие же. У нас ракеты. А чем спор?» Появился капитан Дукас. «Без шлема, голова перевязана. Они не хотят забрать дракона», указал на нас Макарий. «Нашли своего стажера», хмыкнул капитан Дукас, мазнув по мне взглядом. «Нашли», подтвердил сержант. «Кэп, надо убираться отсюда. Холмы кишат драконидами. Парень еле от них спрятался. Сначала распотрошим ящерицу». Влез Макарий. «Смотрите, летят, солнце встало над горизонтом, и на фоне пылающих алым рассветным светом облаков со стороны города к нам мчались три черные точки, две поменьше, одна большая, державшаяся выше и позади, по машинам», — скомандовал капитан, не глядя, выполняют его приказ или нет, быстрым шагом поспешил к броневику. Макарий ринулся за ним, не забыв глянуть на Киру, и на меня посмотрел, пристально, словно подозревал в чем-то. Автомобили двинулись к дороге. Впереди мчал Маус, за ним двигался Рокот, за грузовиком задом наперед ехал броневик. Перед въездом на дорогу броневик развернулся на пятачке, не переставая целить башни в сторону покинутого города, и выдал короткую очередь в сторону зависших драконов. Очередь выглядела как издевательство. Драконы поняли, особенно тот, здоровый, со светящимся разумом глазами. «Конечно, поняли. Они вас запомнили», — подтвердил Мира. Глава 9. «Делать остановок мы не стали». Сержант зафиксировал ствол пулемета вертикально, в походном положении, и подменял Киру. Еле наскоро, в кузове мчащегося по дороге Мауса. А уж как решали естественные надобности. Туалет в машине предусмотрен, маленький, за ширмочкой, позади кабины. Согнувшись в три погибели, делай свои дела. Думаешь, у драконидов было бы лучше? Мира старался никак не проявлять себя. Сержант и Кира говорили мало, я тоже не стремился к общению. Засыпать получалось с трудом, снились кошмары. Нашел чего бояться. Это не больше, чем перекормленная мертвечиной ящерица. Тебя б так, информация закрыта. Мира, а как мы общаемся? Ты читаешь мои мысли, все? Сосредоточенно подумал я. Информация закрыта. Что ты можешь сказать о процессе общения? Информация закрыта. Я задумался. У Мира есть от меня секреты? Конечно, есть. А что он такое? Искусственный интеллект? Или что? Информация закрыта. Мира, что ты можешь рассказать? Тебе достаточно думать четко. Я могу считать мысли и намерения. А при каких условиях ты откроешь информацию? При условии развития твоей личности, Мирослав. Что это значит? Информация закрыта. Пытаешься привыкнуть к своему железному дружку? Кира, оказавшись рядом, ткнула локтем меня под ребра. Больно ткнула, я зашипел, еле удержался, чтобы не свалиться с лавки. Что он такое? Спросил я. Не время демонстрировать гнев и раздражение. Хотя, уверен, при помощи Мира я смогу справиться с девушкой во мгновение ока. Правильно мыслишь. Низкоранговая самка нам не соперник. Биомех архитекторов. Довольно гадкий, как по мне. На себя посмотри. Для чего он? Для усовершенствования человека, конечно. Вздохнула Кира. Маус двигался в потоке транспорта. Перед порталом образовалась велотекущая пробка в три ряда. В кузове можно было говорить. Это редкая технология. Ее пытались повторить на Гордарике, но не смогли. Индивидуальные помощники, индики, что-то вроде тех тварей, которых мы встретили в городе. Архитекторы встраивали индиков в себя, чтобы стать сильнее, умнее, жить дольше. У тварей похожие штучки, но обрезанные, без возможности управления. Это местные изделия. А твой индик настоящий, но низкого класса, судя по тому, что ты не перебил нас там, около трупов. А ведь хотелось же, а, стажер, молчишь, как воды в рот набрал. Хотелось, да не стали. Зря, думаю. Я отвернулся, промолчал. Так и раздвоение личности легко заработать. Индики распространены дальше, в направлении Гордарики и страны эльфов. У нас они редко встречаются. Так что они делают? Конкретно, они бывают разные. Некоторые как аптечка, большая переносная медицинская пиявка. Некоторые боевые, ускоряют реакцию и увеличивают силу. Таких сразу узнаешь. Некоторые увеличивают память. Некоторые мозги правят. Мирослав, осторожно. Низкоранговая самка нас не любит. Причем тут я? Тебя она не любит. Не удержался от колкости я. Информация закрыта. Помолчи, пожалуйста, пока я к тебе не обращусь. Хорошо, Мирослав. Если они полезные, тогда почему их боятся? Иногда индики сводят с ума своих носителей. А, учитывая то, что биомехи дают больше возможностей, сумасшедшие получаются опасные. Иногда убивают носителей, такое тоже случается. Иногда носитель убивает кого-то просто так или по неосторожности, не рассчитав силы. Индиков не любит, Мирослав. Никогда не знаешь, что от них ждать. Девушка была очень серьезной и смотрела на меня задумчиво. Интересно, успеет ли Мир отреагировать быстрее, чем Кира сбросит меня с машины? Успею. Молчу, молчу. А что капитан взял в городе? Спросил я. Три бочки семян хлебного дерева. А что взял ты? У меня десяток медицинских пиявок и два семени хлебного дерева. Признался я. Ой, дурак, покажи. Кира изучила колбочки, потом решительно подвинула ко мне. «Это твоя добыча, наша, если я в команде». Вновь внимательный взгляд. «Поговорим об этом, когда приедем в гараж. Покажи мне свою спину». «Не смей этого делать», — взвился Мира. «Никогда не смей, если я не разрешу. Иначе то, что ты видел в городе, покажется тебе вечерней прогулкой. Не смей, не смей». «Почему?» «Информация закрыта». «Кира, а индика можно как-то настроить?» Поспешно сменил тему я. «Общаться с ним, скажем, есть какие-то правила? Я о таком не слышала». Покачала головой Кира. И мне стало жутковато. Что же за вещь я таскаю у себя на спине? Информация закрыта. Пробка кончилась, машина нырнула в портал. Выскочили на другой планете, той самой, где дорога шла над океаном, и говорить стало невозможно. До гаража мы добирались быстрее, чем ехали к заброшенному городу, или мне так показалось. Местность вокруг дороги мелькала калейдоскопом, я уже не всматривался. Броневик оставил нас сразу после прохода портала в Аркхайм, свернул направо, и был таков. Грузовик задержали на таможенном посту, Мак проверял груз, а Маус поехал в гараж. Поставили машину, вывалились наружу, расселись за столиками на втором этаже в чем были. Добрались, выдохнул сержант. Ну и поездочка была, давненько такой не было, лучше бы не было. Кира задумчиво посмотрела на меня. «Боевые лучше оплачиваются», — возразил сержант. «Слушай, ты что такая недовольная? Вернулись же все, все хорошо, все ли?» Сержант глянул на меня, наклонил голову. «Пойду я чай сделаю», — сказал он. «Дядюшка скоро приедет с ребятами. Кира, какой будешь? Фруктовый, с малиной». Дядюшка Сью появился там через час, веселый и довольный. Плюхнулся на стул, одобрительно покосился на расставленные на столе чашки. За ним на второй этаж забрались Джек и Пит. «Пляшем, команда», — изрек дядюшка Сью, дождавшись, когда люди рассядутся. «Угощение за счет фирмы сегодня». Кэп выплатил премиальные. «Что?» — он глянул на Киру. «Пит, закрой двери», — тихо попросила девушка. «Сейчас клади на стол семена», — вкратчиво сказал мне Мира. «Вот прямо сейчас, дядюшка», — сказал я. «Я в городе кое-что прихватил. Считаю, это добыча команды». На стол перед дядюшкой Сью легли два контейнера с семенами хлебного дерева. «А свет?» Дядюшка Сью сел на стул, уставился на темные цилиндрики. «Это то, что я думаю. Семена хлебного дерева», — произнес Джек, и наступило молчание. «Если ты в команде, то это общая добыча. Тебе полагаются только премиальные, стажер», — хрипло произнес дядюшка Сью. «Я считаю себя в команде. Одно такое семечко стоит как две наших фуры, полностью заправленные и обслуженные. Я должен тебе это сказать. С моей стороны не будет никаких вопросов, если ты, Мирослав, потратишь все на себя. Если я в команде, так в команде». Пожал я плечами. «Повернись спиной и задери футболку», — зло сказала Кира. «Сейчас же, можешь повернуться». Я выполнил требуемое. Повернулся, задрал футболку, замер. «Думала, что самое умное», — ехидно заметил Мира. «К чему это он?»